Глава 11. Вика. «Не уезжай», — просит меня Руслан. Я переваливаюсь по номеру, собирая вещи, сворачиваю кофту и сажусь на кровать к Руслану. «Ну, как ты себе это представляешь?» — спрашиваю грустно. «Это же не шутки. Потерянный груз на меня повесит, а я даже не понимаю, о чем речь. Вдруг ценное? Хорошо, если тряпки». Нужно разбираться, страховой ли это случай или ошибка. Объясняюсь запальчиво. «Да понимаю я все», — вспыхивает Руслан. «А еще понимаю, что это может просто твой Игорь чудить, пытаясь выманить тебя в Москву». «Да зачем ему это нужно?» — развожу руками. «Наши отношения не зависят от моего присутствия в Москве». «Зато он может помочь, а я не могу. Вынужден тебя отпустить и просто схавать ситуацию». Он подрывается на ноги и эмоционально делает круг по комнате. «Ну перестань, пожалуйста», — прошу его. «В конце концов, я бы все равно улетела в Москву. Нужно развестись, сдать дела, забрать вещи, документы. От твоих нервов мне спокойнее не становится». Тоже повышаю голос. «Ты же не вернешься, Вик». Усмехаясь, присаживается Руслан передо мной на корточке. «И я тебя понимаю. Зачем рушить жизни из-за мужика, с которым знакома меньше недели?» «Знаешь что?» — вспыхиваю в ответ. «А почему я должна что-то менять? Что ты мне предлагаешь? Куда за собой зовешь? В Москве у меня работа, знакомые, друзья, мама близко». «Бывший муж?» Едко хмыкает Руслан. «Ну, довольно. Ты меня просто обвиняешь непонятно в чем». Подхватываюсь и начинаю кидать вещи в чемодан без разбора. «Ты сам не знаешь, чего хочешь. Решил, что я просто молча удачно впишусь в твою жизнь. Но нет, увы. Со мной только через диалог». Начинаю шмыгать носом. Руслан подходит ко мне со спины и обнимает. «Прости. Ты права. Мы что-нибудь обязательно придумаем. Ты купила билеты?» «В 12 вылет. Через час нужно выезжать». «У меня смена как раз начнется, но я хочу тебя проводить». «Хорошо. Спасибо». Остаток времени до вылета мы стараемся общаться так, будто происходит рядовое событие. Будто сегодня вечером мы не будем ужинать в разных городах. Будто все хорошо. Руслан говорит о том, что я обязательно понравлюсь его маме. Я обещаю, что посмотрю вакансии о работе для переезда. Он обещает, что поговорит о переводе в Москву. Время до посадки пролетает катастрофически быстро. «Я не знаю, что говорят в таких случаях», — сжимает меня в объятиях Руслан. Он ведет носом по моей щеке и делает глубокий вдох. «Позвони, как приземлишься. Я буду волноваться». «Хорошо». Киваю и пытаюсь улыбнуться. «Обещаю. Мне пора идти». «Я понимаю». Кивает. «Еще минуточку». Мы стоим, обнявшись возле стойки регистрации, и мне хочется порыдать. Потому что я не верю, что у нас с Русланом есть мотив что-то сохранять. Точнее, не могу поверить. Если уж 5 лет для моего мужа ничего не значили, то что говорить о неделе? Даже если работы у меня уже точно нет, как и мужа, мне нужно от Руслана что-то стоящее, чтобы двигаться дальше. Я не понимаю, что. Я буду растерзана сейчас чувствами и разумом. Это можно сравнить с двумя реальностями. Вот я сейчас сяду в самолет, сойду с него в Москве и все. Не было никакого Руслана. Был приятный сон. А теперь реальность, где я снова одна против этого мира. «Мы не расстаемся, ты слышишь?» Запальчиво говорит он мне. Я киваю, ничего не видя от слез. «Спасибо за все», шепчу ему в ответ. Наши губы одурело находят друг друга. Мы целуемся, тормозя только на то, чтобы перехватить дыхание. Это похоже на истерику прощания. «Ну не плачь, пожалуйста», — болезненно просит Руслан. «Я пытаюсь». «Девушка, заканчивается посадка», — прокашливается за нашими спинами стюардесса. «Мы тяжело друг от друга отрываемся». «Ну все», — пожимаю я плечами. «Пора». «Я жду звонка», — улыбается мне Руслан и чмокает в нос. Разворачиваюсь и захожу в рукав самолета. Хорошо, что он сразу делает резкий поворот, лишая меня возможности оглядываться. На автомате я нахожу свое место, пристегиваюсь, вытираю слезы. И вдруг получаю на телефон сообщение от Руслана. «Целую тебя. Я нашел в тебе, что искал». Пишу ответ. Стираю. Снова подбираю слова, чтобы получилось что-то равноценно стоящее. И оставляю простое. «Я тебе верю». Отправляю. Взлетаем. Москва встречает меня проливным дождем. Это очень похоже на мое настроение. За 2 часа полета я немного успокоилась, но особенно легче не стало. И я понимаю, почему. Мне бы эгоистично хотелось, чтобы Руслан все бросил и полетел со мной. Защищать меня, а не посторонних людей. Он не понимает, как мне сейчас нужен. Хотя нет. Все он понимает. Вот это его «вынужден схавать» сдает его с потрохами. Но почему-то он выбирает не меня. И на это тоже есть объективные причины, как и у меня на отъезд. Господи, какой кошмар. От одного мужика не остыло, а уже переживаю о другом. А есть ли вообще о ком переживать? Схожу с самолета, забираю багаж и не спешу писать Руслану. Хочется оставить это на момент без суеты, когда сяду в такси. Открываю приложение, чтобы вызвать машину. А куда ехать? К Игорю? Логично. Там все вещи. Но видеть его совсем не хочется. К подругам? Сразу на работу? Я обещала быть только к 5. Нужно хотя бы поесть перед тем, как разгребать случившийся апокалипсис. Спускаюсь на эскалаторе в зону прилета и вдруг под табло с информацией вижу Игоря. Он поднимает глаза вверх и тоже меня замечает. Бежать становится как-то глупо. Да и злость от того, что это все подстроил он, вскипает во мне мгновенно и жаждет выхода. «Привет». Он, улыбаясь, здоровается первый. «А я тут китайцев провожал. Ты знаешь, так перепились, что их на борт брать не хотели. Пришлось им срочно покупать первый класс». «То есть ты не меня встречаешь?» Воинственно прищуриваюсь без всяких любезностей. Игорь разводит руками. «Да нет же. Как я могу? Мне твой новый ухажер все популярно объяснил. Вон, плечо вывихнул». «Когда вывихнул?» Теряюсь я. «А вот вчера», — отвечает бывший муж. «Когда ты не прилетела в Москву, и нет тебя нигде, с ментами искал. Думал, куда ты снова делась. А твой герой всем рассказал, где ты, что...» «Руслан мне ничего не говорил». Качаю головой растерянно. «Как он мог?» «Ну, раз ты приехала», — хмыкает Игорь. «Можно сделать вывод, что...» Спрашивает многозначительно. «Ничего не значит». Огрызаюсь. «Это значит, что твой друг и мой начальник решил повесить на меня недосдачу, потому я и прилетела». «Не может быть. Лёня?» «Ещё как может», фыркаю. «Ну давай тогда домой тебя отвезу. Мне, правда, в офис надо. Но, с другой стороны, не буду тебя присутствием напрягать». Я пару минут еще сомневаюсь, а потом киваю. Да, скорее всего, домой это сейчас логично. Отказываюсь от помощи Игоря понести багаж и топаю в машину. Телефон в кармане звонит в самый неподходящий момент, когда я уже сажусь в салон. «Руслан», — читаю я на экране. Меня накрывает паникой, ответить или нет. У меня нет гарантии, что Игорь намеренно не обозначит свое присутствие, а Руслан не поймет. И я сбрасываю. Пишу сообщение, что долетело, что неудобно говорить, и перезвоню. Ставлю в конце смайлик с поцелуем. Отправляю. Жду ответ. Кручу телефон в руках. 5, 10, 20 минут. Проверяю, доставлено ли сообщение. Доставлено. Но ответа нет.